Глава 6. 10 дней. Солнце только-только поднялось повыше. Только-только длинные тени, отбрасываемые домами, кустами, деревьями, укоротились, истончились и вот-вот готовились растаять, как я вновь вошел в рыбацкую деревню. В планах — отдать костыли Семесу и серьезно поговорить с Ириаху. Сегодня мне обязательно надо обсудить с ним конкретику. Что я получу, если благодаря мне его изберут старейшиной? Как будет потом выглядеть наше партнерство? Неплохо бы уже и удочку закинуть насчет будущих взаиморасчетов. Какой агентский процент будущий старейшина будет брать за, так сказать, реализацию? В общем, сегодня мне кровь из носа. Нужно получить от него что-то более весомое, чем заверение о намерениях. Нет, конечно, свой план претворять в жизнь я буду, даже если ни о чем таком сейчас договориться не получится. Просто когда у меня на руках будет и отработанная технология, и реальная добыча, можно будет снова вернуться к разговору напрямую с Напа. Или... Я хмыкнул. А почему бы и нет? Или сразу с вождем. Но на подходе к дому отца Семеса меня перехватили. «Да вот же он! Сам явился! Эй, Хехо! Хехо!» Даже вздрогнул, настолько погрузился в размышления. Все-таки, похоже, привык я к этому имени, поэтому и отреагировал, а не протопал мимо. Голос исходил от группы возрастных мужиков, стоящих на площади, неподалеку от соседнего сна под домом, и что-то горячо обсуждавших. «Ух ты! Представительное сборище! Человек 12, не меньше, всех я даже не разглядел». Выхватил взглядом Ману, пару воинов, один оказался знакомым. К удивлению, разглядел Ату. Он здесь оказался самым высоким. Ну надо же, вернулся. Шаман, конечно же, присутствовал, и его жутковатую фигуру я ни с кем не спутаю. Похоже, было словно о чем-то спорили, а тут я. На меня-то они все и уставились. Первый разморозился Ата. Сказал спокойно, даже как-то буднично. «Каури, дай-ка нож!» Он, не оборачиваясь, протянул руку назад. «Надо срезать знаки, которых этот сопляк не заслужил!» «Ну уж нет!» — мелькнуло в голове. «С таким командиром я точно не уживусь, слишком уверен в своей непогрешимости!» «Стоп!» — выставил руки я. «Можете считать, что их уже нет. Сегодня же!» Добавил примирительно. «Просто времени совсем не было заняться!» «А мне много времени и не надо!» Ата также спокойно шагнул ко мне. «Честно, не знаю, что бы делал. Хоть по массе я, как моська перед волкодавом, да и отец войны наверняка индивидуально очень хорош. Тут все как у волков. Не можешь любому глотку порвать, не будешь вожаком. Но и я все-таки не самая простая добыча. Короче, дело могло кончиться очень нехорошо». Но тут из толпы выступил невысокий, кряжистый старик, с пузиком, как у всех земляных, и с зеленой короной в седых волосах и свернутого в кольцо листа папоротника. «Прости его, отец войны! Эх, мол, ты неразумен! Вряд ли он со злым умыслом оставил метки ученика глубин. Я лично прослежу, чтобы он убрал с своей груди то, что не заслужил». «А я ведь тебя вспомнил. Ты же старейшина касты земли. Блин, имя не помню. Или не знал? И Хеху не спросишь». Ата миг постоял, переводя взгляд с меня на Седова и обратно. «Ладно». Недовольно дернул он щекой. «Под твою ответственность. Только...» Секундная пауза. «Если я еще раз увижу у этого несправедливо присвоенные знаки, лишится головы. Ману!» Глава местных воинов нашел взглядом свою правую руку. «Проследи!» Тот, в свою очередь, выжидательно посмотрел мне прямо в глаза. «Отец войны!» — обратился Ману к боссу. «Я взял на себя смелость предложить этому человеку пройти испытание к нам в касту». Ато повернул каменную морду к помощнику. Но раньше, чем он что-то сказал, я краем глаза зафиксировал надежду на лице шамана. «Что за...» «И что он тебе ответил?» — немного надменно спросил Ато. «А он еще не ответил!» Вопросительно склонив голову на бок, уставился на меня Ману. Меня царапал взгляд шамана. Я мысленно вздохнул. «Извини, старик. Я очень благодарен тебе за предложение, правая рука, и выражаю свою признательность. Я даже прижал руку к груди и поклонился. Но мне ведь придется убивать людей, это так?» Ману чуть не хрюкнул от неожиданности, а Ата важно кивнул. Это работа людей войны, мальчик. А я очень не хочу обогреть руки кровью. Покачал я головой. У Ману брови полезли вверх. Зато шаман словно сдулся. Или скорее потух. Вернее, его взгляд был зажегшийся, потух. «Вот видишь!» — бросил отец войны правой руке. «Я тебе уже говорил об этом. В общем, передайте парням, увидят этого!» Он мотнул головой в мою сторону. «Со знаками, пусть тут же прикончат! Я так сказал! Будет впредь уроком остальным!» Я-то отвернулся, словно инцидент был исчерпан. «Пойдем, мальчик!» — вновь заговорил старейшина касты земли. «Твои родственники беспокоятся. Видишь, каких людей мне пришлось тревожить. Хотел было уговорить отца войны выделить воинов на твои поиски». «А-а-а, вот оно что. Я как раз разглядел за старейшиной обоих братцев, стоящих с видом, находящихся явно не в своей тарелке. Еще бы, столько старших вокруг». Акахата тут же сделал страшные глаза и начал показывать мне мимикой, дескать, «Ну-ка пошли быстрее, пацан». «Вон каких больших людей нам из-за тебя пришлось напрягать!» «Ну уж, хрен тебе! Мою семью волнует лишь то, кто будет сышачить на семейном участке!» Усмехнулся я, глядя на братца. «Самим-то не хочется!» «Что ты такое говоришь, брат?» Возмутился старшенький. «Что поделаешь, мальчик?» Примирительно ответил старейшина. «Мы рождены, чтобы обрабатывать землю. Это наша судьба!» «Но не моя!» Меня аж передернуло. «Я больше не человек касты земли». «Ну что ты такое говоришь?» Начал был старейшина, но не договорил. «Не может человек быть без касты!» Раздался скрипучий голос шамана. «Если ты отказался становиться человеком глубин, значит, ты должен вернуться в свою родную касту. Или воспользоваться великодушным предложением отца войны». «Отцу войны я уже ответил». Поморщился я. Лично мне в голосе шамана так и слышался намек, типа «Или соглашайся идти в войны, или пойдешь в земле ковыряться». Не люблю, когда меня так усиленно подталкивают. Чего я тебе, пацан, что ли? «Тогда ты должен вернуться в касту земли!» Слова шамана звучали как приговор. «Да не хочу я в касту земли!» Непроизвольно вырвалось у меня. «И вообще, зачем мне в какую-то касту? Давайте я буду сам по себе!» Немая сцена, ревизор отдыхает. Ато соизволил обернуться и вперил в меня удивленный взгляд. У старейшины касты земли глаза чуть не выпрыгнули из орбит. Лишь шаман смотрел прищуренно. «Что ты, мальчик? Человек не может быть без касты!» Вытрещился на меня земляной дедушка. «Только если его изгонят. Но тогда это и не человек уже. Только не ты!» С нажимом сказал шаман. И вот от его слов мне реально поплохело. «Согласен с тобой, говорящий с духами», — веско добавил Ата. «Этот человек опасен для племени. Я вообще за то, чтоб...» Не договорил, но смысл я понял. «Но если за ним будет присматривать каста, я еще смирюсь с его присутствием на нашем острове. А если он вне каст?» От его вида у меня тоже холодок пробежал по спине. «А если...» Голос мой почему-то сбился и предательски дрогнул. Еще бы, уж от кого, но от этих двоих угрозы я игнорировать не могу. «А если я создам свою касту? Касту...» Договорить не получилось. Меня перекрыл хохот. Сначала как конь заржала-то. К нему присоединился веселый ржач Ману и воинов. В него вплелся хрипловатый, надтреснутый смех старейшины земляков. Даже оба братца на заднем фоне вымученно поизображали хихи. Только шаман не улыбнулся. «Ха-ха-ха-ха! Боги разделили всех людей на касты! Это касты земли, сетей, глубин, паруса и войны! И других каст не создали, ха-ха-ха-ха!» Смеясь, проговорила ты. «Неужели ты считаешь себя тем, кто бросит им вызов?» «А чего бы и нет, кстати?» Мысль такая мелькнула в голове, но вслух, естественно, произносить не стал. Мозг искал варианты и не находил. «Черт, черт, черт! Что делать? Что делать? Что делать?» И тут откуда-то со стороны раздался еще один знакомый голос. «Этот мальчик, Скат, вчера пришел и попросился в нашу касту. Я непроизвольно дернул головой. «Ариахо, ты-то здесь откуда?» «Наш старейшина попросил меня взять его к себе». Спокойно, даже как-то буднично продолжил отец Семиса. «Я полагаю, сейчас ты шел ко мне?» «А, точно! Его же дом вот он, рядом!» «Да-да!» Голос все-таки дрогнул. «Вот как?» Удивленно повернулся ко мне Ата. «А что ж ты нам тут головы дуришь? Не мог сразу сказать?» В голосе отца войны послышались раздраженные нотки. «А я вчера ему еще окончательного ответа не дал». Как ни в чем не бывало, ответил за меня Ариаху. «Он как раз и шел за ответом. Сегодня с утра я подумал как следует и решил, мне нужен такой гребец». Пульс начал приходить в норму. «Хорошо», — кивнул, словно утвердив приговор, Ата. «Тогда ты, Ариаху, и проследишь, чтобы сегодня же этот мальчишка привел свои знаки в соответствие». И давая понять, что разговор окончен, он развернулся и зашагал прочь. За ним потянулся и сопровождающий его воин. Ману бросил на меня задумчивый взгляд и тоже отправился за боссом. «А как же...» На Кахату было забавно смотреть. С растерянным лицом он сначала повернулся вдогонку воинам, потом с еще большим изумлением к своему старейшине. «Мы ведь договорились?» — пробормотал он, обращаясь к тому. «О чем говорит этот земляной?» С холодным презрением Ариаху спросил старейшину касты земли. «Ни о чем?» Было видно, что земляной дедушка тоже обескуражен, но держался он лучше. «Прости его глупость, уважаемый Ариаху. Молодые люди нашей касты редко блещут умом». Он засвидетельствовал кивком головы свое почтение к одному из старших касты сетей и тоже направился прочь с деревенской площади. За ним, как собачонки, посеменили Акахата и промолчавший всю встречу с видом деревянного болванчика Эруэра. «Ну что, скат?» Посмотрел на меня безо всяких эмоций отец Семиса. «Кажется, нам лучше поговорить не здесь. Ты ведь ко мне шел». Мне оставалось только кивнуть. «Ловко ты меня!» Заметил я отцу Семиса, когда мы вновь оказались все в той же комнате, где он угощал меня рыбой в первый раз. Кстати, на этот раз мне даже воды не предложили. «Не пойму, о чем ты говоришь», — пожал плечами Ариаху. «Если бы я вовремя не подошел, тебя бы увели обратно в семью, и вместо ловли рыбы ты бы снова ковырялся в земле. Ты должен быть мне благодарен». «Ладно», — махнул рукой я, не хотел припираться еще и по поводу вероятности такого исхода. «Проехали». Все равно меня не покидало чувство, что я попал в ситуацию, которую только что разыграли по нотам какого-то закулисного режиссера. Впрочем, может, я зря впадаю в паранойю теории заговора. Может, на самом деле так обстоятельства сложились. «Мы с тобой хотели обсудить...» Напомнил Ариаху, вальяжно развалившись на своем месте. «Дальнейшее...» Он замялся, подыскивая слово. «Сотрудничество». «Ха, ну хоть сотрудничество, и то спасибо». Угрюмо усмехнулся я в глубине души. «Давай обсудим». Я сел напротив поудобнее и выжидательно уставился на собеседника. «Ну что ж, делай свой ход». Ариаху долго ждать не заставил. «Итак, насколько я тебя понял, ты заявляешь, что готов поймать по-настоящему большую рыбу». Выдержал паузу и добавил. «Такую, что будет весить не меньше, чем дневной улов большой лодки». «Ха, я задумался. А сколько они вылавливают за день? Почему-то в сознании промелькнули современные мне сейнеры, вылавливающие из поднятых сетей в трюм тонны серебристой рыбы. Даже головой помотал, отгоняя видение. Чур меня, чур!» Вздохнул. «Блин, я же видел отходящие лодки рыбаков лишь утром, когда они только отправлялись на улов. А надо бы было подождать еще и вечера». Наконец, под внимательным взглядом Ариаху я сообразил, что вообще-то эти их долбленки вряд ли потянут на себе много добавочного груза. Но сколько еще можно посадить в нее людей, чтобы гарантированно дойти до берега, даже по относительно спокойной лагуне? Двоих? Троих? Нет, пожалуй, если в самую большую лодку с 8 гребцами посадить еще 3, плавание на ней станет чрезвычайно опасным. 2. А это сколько? Сомневаюсь, что худосочные гребцы весили больше 50 кг, ну, край 60. Итого будем считать максимум полезной грузоподъемности рыболовной лодки, помимо гребцов, 100-120 кг. «Да, я не говорил, что за один раз перекрою дневной улов», — качнул я головой с каменным выражением лица. «Я обещал добыть такую рыбу, какую вашими методами лова не поймать никогда. Групперы на 120 килограммов, конечно, встречаются. Встречаются и больше, не говоря уже о тунцах. Вот только чем я его буду брать? Да и не думаю, что такими экземплярами тут все кишит». «Вообще-то говорил», — отпарировал Ряху без паузы. «Ты сказал, что сможешь заменить собой лодку с 8 гребцами». Взгляд его не изменился. Он продолжил взирать на меня холодным, немигающим взглядом объектива. Или, скорее, оптического прицела. «Я напомню свои слова». «Как ни в чем не бывало», — проговорил я. «Я сказал о том, что во время занятий на рифе учеников я видел в лагуне очень больших рыб. Очень. Размером с человека или даже больше. Еще я сказал, что могу их добыть». Потянулась пауза. Отец Семиса смотрел на меня взглядом рыбы, безэмоциональным, ничего не выражающим и как будто ждущим еще каких-то моих реплик. Я отвечал почти так же. Надеюсь, что так же, ибо чувствовал себя спокойно и уверенно. В конце концов, не договорюсь сейчас, буду договариваться, имея на руках доказательства. Весомые доказательства. И, возможно, уже не с ним. «Ты обещал мне, что заменишь с собой 8 гребцов». С какой-то непонятной интонацией вновь повторил Ряху. «Нет, не обещал. Я сказал, что добуду большую рыбу». «Да уж, письменность бы здесь не помешала. Свидетели, наверное, тоже, но по-хорошему свидетели должны быть с обеих сторон. А кого мне привлечь? В любом случае, Ряху». Я добавил в голос дружелюбных ноток. «Это многократно больше, чем приносит тебе один гребец. Согласен?» Ряху нехотя кивнул. «Тем более», — добавил я вдогонку, «ты же мне говорил про людей Паруса и что они могут привести такое, чего люди нашего острова в глаза не видели. А разве тебе самому не хотелось?» — добавил я чуть тише. «Предлагать другим то, чего ни у кого нет». При этом я чуть наклонился к собеседнику и слегка прищурился. Вряд ли я, конечно, переплю на Мефистофеля, соблазнять людей — не мой профиль. Меня этому не учили. Так, нахватался по вершкам после дембеля. Но хочется верить, правильную мысль в голову этого старшего я закинул. Опять потянулось молчание. Какой-то неспешный разговор получается. «Расскажи мне, как ты собираешься поймать то, что обещаешь?» Вид Ряху просто сочился недоверием. Но я мысленно возликовал. «Да! Наконец-то! Возражение не по существу, а по деталям!» «Это мое дело, уважаемый Ряху. И, честно говоря, я бы не хотел посвящать свои секреты посторонних». «А тебе не кажется, мальчик, что как раз я в этом деле тебе далеко не посторонний?» Усмехнулся отец Семиса. «Неправильно выразился», — отмахнулся я. «Я хотел сказать, что этот секрет сулит мне большие выгоды, и я до последнего хочу сохранить его своим секретом». «Ха, правильно поступаешь», — одобрительно хмыкнул Ряху. «Ну и ты меня пойми, я ведь за тебя ручаюсь. А вдруг все, что ты мне сейчас обещаешь, — пустые детские мечты?» «Ха, теперь задумался уже я. Звучит справедливо. Ну хорошо, в общих деталях расскажу. Тем более, вряд ли кто из твоей касты сможет глубоко нырнуть». Услышав слово «нырнуть», хозяин дома аж отшатнулся. «Нырнуть? Ты что? Ты хочешь нырять в лагуне? От духи! Пацан, надо было тебя сразу гнать!» «Так, стоп!» — прервал я его внезапную тираду. «В чем проблема? Что за сомнения?» «И ты спрашиваешь, в чем проблема?» С горечью в голосе воскликнул Ряху. «Ты бывший ученик касты глубин. «О боги! Зачем вы не спаслали на меня помутнение разума? Мальчик, ты собираешься нырять? Нырять? Неужели ты забыл, что нырять здесь могут лишь люди глубин?» «Уверен?» — приподнял я бровь. «Пацан, мне кажется, ты переходишь все границы дозволенного. Не забывай, с кем ты разговариваешь!» Орех устал терять терпение. Похоже, вся стройная картина будущего только что закачалась в его голове, готовясь вот-вот рухнуть. «Если мне не изменяет память...» Понизив тон, я позволил себе усмехнуться. «То с будущим старейшиной касты сетей? Или нет?» Пауза. Орех условно с разбегу набежал на стену. Вновь эмоции словно губкой стерлись с лица. «Говори...» Он вновь захолодел. «Кто занимается рыбой?» Вместо ответа спросил его я. «Каста воды», — автоматом ответил хозяин дома. «Каста глубин жемчугом», — подхватил я. «Видишь, уважаемый Ариаху, как все просто. Рыба — ваша каста, жемчуг — каста глубин. А про ныряние или плавание по поверхности — ни слова. То, что пацаны ныряют, когда купаются», — добавил с иронией, — «это тоже табу?» «Да, я буду нырять, и нырять глубоко. Но я не трогаю жемчуг, ведь это...» Не нашел слова сразу, чуть не ляпнул «зона ответственности». «Это дело ныряльщиков, а рыба...» «А рыба — это наше дело...» Закончил мысль Ариаху. Хмыкнул, задумчиво потер нос. «Возможно, у отца глубина будут возражения по поводу твоего занятия. «А касту глубин — это очень серьезно». Он опять коснулся носа, замер, взглянул на меня. Улыбнулся. «Но я слышу в твоих словах разумные мысли. Правда, это очень необычные мысли. Но мы, я думаю, всем сомневающимся найдем, что сказать». Ариаху позвал. Пришла одна из дочерей постарше, принесла воды и две чашки. «Как вы задрали! У вас тут фруктов завались! Неужели вы элементарную брагу не ставите?» «Когда ты сможешь добыть первую рыбу?» — деловито спросил хозяин дома, наливая мне воды. «Дело не быстрое», — начал я. «Мне еще многое надо достать и сделать». 10 дней, — перебил меня Ариаху. «Ты должен будешь поймать большую, по-настоящему большую рыбу через 10 дней, причем публично. Значит, накануне, а еще лучше, дня за 2-3, ты должен будешь сделать это только для меня». «Понятно. Генеральная репетиция, чтобы на людях не облажаться. Вот только...» «Не пойдет», — качнул я головой. «Я не смогу подготовить все необходимое за столь короткий срок. Мне нужно приготовить специальные орудия лова, испытать их». «Или ты демонстрируешь всем свое искусство через 10 дней, или мы можем сейчас закончить разговор». Неожиданно жестко оборвал меня Ариаху. «Я забуду, что видел тебя, а ты забудешь дорогу в мой дом. Только так и по-другому!» Он покачал головой. «Не будет!» «Блин, да ты не понимаешь!» «Это ты, мальчик, не понимаешь! Через 10 дней будет большой совет касты! Мы будем обсуждать, как прожили еще один сезон междубурья! Будем думать, как жить дальше!» «Я понял!» Остановил я его рассуждение, кивнул со вздохом. «Отчет на предвыборное. И у них тут то же самое, но никуда мне не деться. Значит, 10 дней». «Что тебе будет нужно?» Похоже, разговор наконец перешел в деловую плоскость. Я задумался. «Что? Твердосплавные наконечники с флажком? Резиновые жгуты? Капроновую леску? Бронзы сможешь достать? Хоть немного? И желательно обработать, я покажу, что из нее надо сделать». А может, проще сразу попросить небесную черепаху дать себе свой собственный остров и племя? Развеселился Ариаху. Понятно. Хмуро отреагировал я на реакцию собеседника. Ничего тебе непонятно. Поморщился тот. Помимо того, что бронза редкий и очень дорогой товар, его еще привезти должны. А торговцы к нам теперь только после бурь приплывут. Еще мне понадобится лодка. Но в самом деле, не с барьерного же рифа мне нырять. У меня нет свободных лодок. Покачал головой отец Семиса. Придется найти. Тут уж я не стал прогибаться. «Мне большая не нужна, на 2-3 человек максимум». Собеседник задумался, потом кивнул. «Обещать сразу не буду, но мысль есть». «Хорошо». «Пожить пока можешь у меня», — предложил Ариаху. «В комнате Семиса. Вы ведь друзья?» «Друзья», — согласился я. «Но жить я буду не здесь. Не хочу, чтобы кто-то видел, к чему я готовлюсь». Хозяин дома задумался, затем согласился. «Да, и, пожалуй, в этом ты прав. Ну что?» — подвел он черту нашему разговору. «Когда я смогу увидеть результаты?» «Через 10 дней», — пожал я плечами. «Нет, скат». Ариаху поджал губы и покачал головой. «Через 10 дней я должен быть абсолютно уверен, что у тебя все получится. Значит, ты показываешь мне свое искусство, скажем, дней через 7». 9, — усмехнулся я. «Я и так буду торопиться, и ты не представляешь, что мне для этого придется делать». 7, в крайнем случае 8, — отпарировал Ариаху. Не знаю, долго бы мы так припирались, но тут в комнату вошел Семис. «Отец, тебя Киахи зовет, там на пристани». Тут он заметил меня и прервался. «О, привет, скат!» «Привет, дружище!» Отвлекся я от спора с его отцом. Вид парня, с трудом опирающегося на кривую палку, заставил меня кое-что вспомнить. «Вот блин! Чуть не забыл за всем этим!» Я же всю дорогу их таскал, а войдя в комнату, пихнул в угол, чтоб не мешались. «Я сейчас», — кинул я Ариаху. Встал, подошел к стене, куда я прислонил костыли, с которыми таскался все утро. «Ну-ка, примерь». «А что это?» — удивился тот. «Так», — я подошел к инвалиду. «Это нафиг», — забрал и отбросил в сторону его костыль. «Это сюда», — подсунул ему под мышку один из своих. «Это сюда. Держаться здесь. По росту норм. На глазок пришлось делать». Развел я руками. «Но если что, можно отрегулировать». Семис сначала неуверенно оперся на мягкие, обмотанные рыхлыми веревками плечи костылей. Ухватился за ручки. «Выносишь их вперед», — пояснил я, добавляя для наглядности жестами. «Опираешься и шагаешь ногой. Попробуй». Семис сначала неуверенно сделал несколько шагов по комнате. Потом еще один круг, уже более бодро. «А, смотри-ка, сын!» — хмыкнул Ариаху. «А с этими штуками ты сможешь перемещаться почти как со здоровыми ногами». Лично меня это замечание царапнуло, как ржавый гвоздь, по только начавшей заживать ране. «Сказал бы ты такое пацанам, что возвращались в родной дом на подобных приспособах, они бы с тобой явно не согласились». Но когда Семис повернул ко мне лицо, я заметил, что глаза его были полны слез. «Спасибо, скат!» — проговорил он, слегка покачивая головой, будто до сих пор не мог поверить. «Спасибо! Я пойду попробую их!» — обратился он спутанно, непонятно к кому, к отцу или ко мне. «Конечно, иди!» — ответил я. «Осваивай свои новые ноги!» «Ах, если б я смог! Если б я знал, как из местных подручных материалов сделать еще и протез!» Семис торопливо вышел. Я расслышал, как характерный стук костылей проследовал к выходу из дома. «Спасибо за сына, скат!» После некоторого молчания проговорил Ариаху. «Да ладно!» — пожал я плечами. «Мне было несложно. Да к тому же мы с ним вроде как не чужие. Учились вместе». «Но все равно, скат...» Отец семейства посмотрел мне прямо в глаза. 9 дней. Ты должен показать свое искусство через 9 дней, и не днем позже».